У денег своя гармония. Есть три способа обращения с деньгами. Первое. Деньги можно тратить на нужное и желанное. Второе. Можно копить на дело. Третье. Можно вкладывать в дело, в ценное имущество. Но эти же три способа обращения с деньгами могут привести к бедности и несчастьям, если потерять смысл и нарушить меру. Тот, кто моментально тратит деньги, едва они оказались в руках, на свои желания, впадает в бедность. Он все истратил и вынужден прибегать к займам или сидеть в нищете, голодать, образно говоря, а иногда и необразно. И чем больше голодает, тем безрассуднее тратит потом то, что получил, съедает все подчистую сразу и снова побирается или терпит лишение. Нет спокойного, уверенного состояния, когда можно разумно подумать о тратах, поискать источники денег, спокойно поработать. Тревога и голод сменяются лихорадочными тратами. Так не достичь благополучия. Тот, кто копит, может забыть, для чего он копит и на что. Такого человека захватывает сам процесс накопительства. Он не получает ни удовольствия, ни прибыли в итоге. Деньги текучи и изменчивы. Можно все потерять. Деньги испаряются. А можно оставить другим людям целое состояние, если все удачно сложится, но самому так и не получить ни радости, ни удовольствия и прожить жизнь в тревоге и добровольных лишениях. Можно вкладывать деньги, но умножать тревоги и затраты. Так один человек купил участок земли. Потом купил участок соседа и стал обрабатывать два участка. Затем третий приобрел и тоже разбил огород, высадил деревья, забор поставил. На все это ушло 10 лет. Заборы, обработка земли, строительство. Ни отпуска, ни выходных. Все средства уходили на благоустройство участков и четвертый участок в перспективе. Человек взял кредит для покупки. Ему 54, и здоровье так себе. Рядом чудесная роща, общие луга, река. Бесплатно. Но он этим не пользуется, обрабатывает участки и строит заборы, платит налоги и вкалывает как раб, чтобы содержать свои участки. Крайности ведут к утрате смысла. Накопительство, приобретение все большего имущества, которое надо содержать и сохранять, и расточительность приводят к бедности. Надо сочетать три способа обращения с деньгами — тратить, откладывать и вкладывать, умеренно и разумно. И надо, чтобы эти три способа гармонично слились воедино. Может, это не приведет к богатству, но позволит нормально жить. А это главное.